специалисты в области поведения животных. После того, как ваш ветеринар ознакомился с поведенческой проблемой животного и медицинские причины не подтвердились, он может направить вас к специалисту по поведению животных. Если ветеринар не знает такого специалиста в вашем районе, в конце этой книги есть информация, как найти помощь самостоятельно. Некоторые специалисты в области поведения животных имеют лицензию, а некоторые нет. Кто-то может называть их специалистами, но это не означает, что у них есть необходимое знание. Самый безопасный путь – контактировать со специалистом, обладающим сертификатом. Если же вы решили прибегнуть к помощи специалиста по поведению, не обладающего сертификатом, всегда выбирайте его только на основании безупречной репутации и по рекомендации вашего ветеринара. Разумеется, существует много отличных специалистов, не обладающих сертификатом, но не стоит доверять своего питомца первому встречному. Хотя я и сама не являюсь сертифицированным специалистом, я проработала на этом поприще много-много лет и видела очень много неквалифицированных людей, дававших неправильные советы. Для получения более специфической информации по вопросу сертификации смотрите раздел «Дополнение». Специалист по вопросам поведения – настоящий детектив домашних животных. Информация, которую вы ему предоставите, сыграет для него решающую роль, чтобы, собрав все факты и сложив их в единую картину, как в пазле, он смог бы поставить диагноз и назначить лечение. Некоторые специалисты по поведению, как я, работают по вызову, некоторые ведут прием в клинике. Если по вашему месту жительства такого специалиста пока нет, позвоните или отправьте запрос по электронной почте в консультацию. Объективно это хуже, чем принести вашего питомца на прием лично, но если у вас нет другого способа, это лучше, чем ничего. Мне, например, необходимо видеть кошек и обстановку, в которой они живут, поэтому я работаю только по вызову. Специалисты по проблемам поведения, которые принимают животных в клинике, также сделают всю необходимую диагностику для ваших кошек. Специалисты, которые работают по вызову, будут работать вместе с вашим ветеринаром или на базе больницы для животных, в случае, если будет необходимо проводить какие-то тесты. Специалистам потребуется всесторонняя, глубокая история поведения вашей кошки. Вам зададут много вопросов и могут предложить заполнить анкету-вопросник перед консультацией. Как только будет поставлен диагноз, специалист в области поведения составит план лечения. Помните, что модификация поведения потребует времени. Проблема, на которую долго не обращали внимания, не может решиться за один день. После постановки диагноза успех лечения напрямую зависит от того, насколько точно хозяин кошки будет придерживаться предписанного плана. Фармакологическая интервенция. Бывают случаи, что модификация поведения сама по себе может и не решить проблему до конца. Тем не менее, лекарственная терапия не является легким решением. Она может быть успешной лишь только в том случае, когда применяется одновременно с модификацией поведения. Если вы не измените реакции и ассоциации вашей кошки, то ей придется навсегда остаться на медикаментах, так как после прекращения приема лекарств нежелательное поведение может возобновиться. Психотропные препараты, если их принимать без назначения врача, могут убрать симптомы, но при этом лишь замаскировать настоящую проблему. Не стоит относиться к психотропным лекарствам как к универсальному средству от всех проблем. Необходимо принимать их только по назначению ветеринара или специалиста по поведению. Нельзя давать кошке психотропные медикаменты, которые вы принимаете сами. Также нельзя давать кошке лекарства, предписанные другой кошке. Прием многих препаратов может иметь очень серьезный побочный эффект, а у кошек чрезвычайно чувствительные организмы. Для применения медикаментозной терапии нужно иметь действительно серьезные причины. Многие психотропные лекарства маркированы экстра-лейблом. Это относится к лекарствам, которые могут применяться в ветеринарии, но изначально разрабатывались для людей и не одобрены Американским управлением по контролю за продуктами и лекарствами для применения на животных. Это также относится к лекарствам, одобренным для одного вида животных, но некоторые также используются и для других видов, равно как и препараты, применяемые по специальным медицинским показаниям, на которые отсутствует специальное одобрение. Экстра-лейбл ставится не только на медикаменты, корректирующие поведение, но и на другие медикаменты. Многие из этих лекарств широко назначаются и успешно используются уже многие годы, но они все-таки могут быть опасными. Использование ветеринарной продукции с экстра-лейблом во многих случаях снабжает животных многими отличными лекарствами, но вам все-таки необходимо знать, что представляет собой каждое конкретное лекарство, назначенное вашему питомцу. Назначение лекарственной терапии. Прежде чем назначить лекарственную терапию, ветеринар должен провести подробное медицинское освидетельствование, включая все необходимые диагностические тесты. Необходимо получить сведения о крови, включая полный анализ состава. Также рекомендуется сделать электрокардиограмму, особенно для кошек в преклонном возрасте или с неблагополучной медицинской историей. Необходимо предоставить подробную историю поведенческих проблем вашей кошки. Ваш ветеринар должен знать поведенческую историю, потому что некоторые лекарства могут нежелательным образом воздействовать на ее поведение. Всегда сначала пытайтесь провести модификацию поведения и дождитесь, чтобы появились хоть какие-то результаты. Ветеринар может направить вас к специалисту по поведенческим проблемам. Если ветеринар или специалист по поведению назначил вашей кошке лекарство, а вы не уверены, что сможете заставить ее принимать его, то стоит использовать иную вкусовую форму. Фармацевт может создать так называемый вкусный напиток или пасту на основе ветеринарных предписаний. Если же поблизости нет подобного фармацевта, поищите по интернету. Сам рецепт может быть отправлен и вашим ветеринаром. В случаях с некоторыми лекарствами рецепт должен быть отправлен по почте именно вашим ветеринаром. В дополнение к вкусным лекарствам некоторые составы могут быть преобразованы в мазь. Например, крем, который наносят на внутреннюю часть уха и который через поверхность кожи будет всасываться в кровь.